Это было тогда, когда она думала, будто не может случиться ничего такого, из-за чего твой мир полностью меняется, и то, что вчера казалось таким важным, сегодня оборачивается пустяком. Тем не менее, Джилл пообещала Ричарду не ездить на Хамбере и целых 2 месяца держала слово. Таким образом, она сама увеличила процент вероятности, что он не заведется. Но он завелся. С первого раза. Однако за эти 2 месяца, что она не садилась за руль дедушкиного наследства, ее живот вырос, нужно отодвинуть тяжелое переднее кресло. Джилл нагнулась, дотянулась рукой до металлической рукоятки. Она нажала на нее и уперлась ногами в пол, толкая кресло. Оно не шевельнулось. Проклятье! Ну, давай же! Ну, давай! Она попробовала еще раз, но снова безуспешно. Или механизм проржавел за годы службы и что-то заблокировало направляющий, по которому двигалось огромное кресло. Подавляя растущую тревогу, Джилл водила пальцами по полу под сиденьем. Вот рукоятка, вот одна направляющая, вот вторая. Ага, что-то есть, что-то твердое, тонкое, прямоугольное застряло в направляющей, причем застряло так, что сиденье нельзя сдвинуть с места. Джилл нахмурилась, потянула за найденный предмет, подергала его вправо, влево, выругалась, потянула снова. Ее пальцы стали влажными от пота, беспокойство мешало действовать целенаправленно. Ну, наконец-то! Наконец-то предмет поддался. Джилл вытащила его из-под сиденья и положила рядом с собой. Оказалось, что это фотография в рамке. Фотография в скромной деревянной рамке. Гидеон, 11 ноября. Я побежал, доктор Роуз. Я бросился к выходу из музыкальной комнаты, скатился по лестнице и выскочил на Чалкотт-сквер. Я не знал, куда бегу и что собираюсь делать, но я должен был уйти от отца и от того, что он, сам того не желая, заставил меня вспомнить. Я бежал, не разбирая дороги, потому что у меня перед глазами стояло ее лицо. Я ее видел не радостной, не безмятежно невинной, не страдающей от боли, а теряющей сознание, пока я держал ее под водой. Я видел, как она вертит головой из стороны в сторону, как развертываются веером ее детские волосики, как она по рыбье разевает рот, как зрачки ее закатываются и исчезают. Она боролась за жизнь, однако ее силы не могли сравниться с моим гневом. Я держал и держала ее, и когда Катя и Рафаэль ворвались в ванную, она уже не шевелилась и не сопротивлялась мне. Но гнев мой все еще не был утолен. Стуча ботинками по асфальту, я бежал через площадь. Сначала в сторону Примроуз-Хилл, потому что ноги понесли меня по привычному маршруту. Но Примроуз-Хилл — открытое место. А я не мог вынести даже мысль о том, чтобы показаться на виду, поэтому я свернул за первый же угол, углубился в тишину сонных домов и бежал до тех пор, пока не добрался до начала Ридженс Парк Роуд. Вскоре я услышал, как меня зовут по имени. Пока я стоял, задыхаясь на перекрестке, где встречаются улицы Ридженс Парк и Глостер, из соседнего проулка выбежал отец, держась руками за бок. Увидев меня, он закричал: «Подожди!» Я припустил с новой силой. Пока я бежал, в ритм шагам в голове бились слова: «Он всегда знал!» Потому что я вспомнил еще кое-что, и воспоминания замелькали передо мной в серии отдельных кадров.